Глава 52. «Я не знаю, кто он, но я знаю, как его найти», — повторил сценарист. «Как?» «По кругам на воде». «По каким кругам? Говори яснее». Ничего не понял глава администрации. «Кем бы он ни был, он должен был засветить себя интересом к власти. Ему нужна была информация, которую нужно было найти только здесь и нигде больше. Он не мог пройти мимо. Надо искать его людей в администрации. Они должны быть. Обязательно должны быть». «Его люди у нас?» «Да, его люди у нас. Либо новые, внедренные им за последние полгода-год, либо купленные старые. Если мы найдем его людей, мы найдем и его, и через него заказчика. Но это только полдела. Вторая половина – это проведение ряда контрпропагандистских мероприятий. Даже не для того, чтобы поднять рейтинг доверия к власти. Для того, чтобы заставить противника активизироваться и выдать себя. Предлагаете выманить их из логова? Предлагаю дать им возможность ошибиться. Следующим ходом был ход черных. Главных редакторов средств массовой информации вызвали в администрацию, поставили на персидский ковер и возили по нему мордами добрых 2 часа. Редакторы осознали свои ошибки и, вернувшись в редакции, отыгрались на журналистах. Часть уволили, часть посадили писать опровержения на ранее опубликованные материалы. Журналисты скрипели зубами и скрипели перьями. Кроме тех, кто пошел искать работу. На этот раз пресса не выступила на защиту своих несправедливо уволенных коллег. На этот раз пресса молчала в тряпочку. Оказывается, в ранее данных публикациях были допущены грубейшие ошибки. Дачи были совсем других людей. Счета были чужими счетами. А те счета, что были, были счетами Сбербанка, на которых, как и у всех, деньги сгорели при реформе. И вообще, командиры области были вполне нормальными парнями. А что касается той знаменитой видеокассеты, то при современном развитии телевизионной техники еще и не то можно смонтировать, что доказали телевизионные каналы, показав в прямом эфире фильм, где многие известные люди искусства занимались черт знает чем и черт знает с кем, и показав сюжеты из личной жизни больших начальников. Оказывается, все, что было на той кассете, быть не могло в принципе, хотя бы потому, что график работ не оставлял времени на подобные глупости. Начальники крутились, как белка в колесе. Все их время было расписано по секундам и принадлежало исключительно служению Отечеству. Зрители видели, как они ругались нерадивыми коммунальщиками, неспособными обеспечить города горячей водой, как, рискуя местом, выбивали пенсии, и как в конце 16-часового рабочего дня падали без чувств в кровать, не имея сил даже поиграть с внуками. Более того, один из героев скандальной кассеты не мог делать того, что делал, так как уже 10 лет был импотентом, что подтверждалось выписками из карточки, демонстрацией рентгена и свидетельствами лечащих врачей. Этот сюжет растрогал зрителей больше всего. Может, действительно на них напраслину возводят? Руководители области и городов не сходили с экрана и полос газет. Используя чужое изобретение и чужую славу, лобызались с приезжающими в регион столичными артистами, повторяли за ними патриотические лозунги. Совершенно неожиданно милиция нашла преступников, запинавших до смерти журналиста, критиковавшего власть. Нашла не тех, которые его убили, но тех, которые сознались в убийстве и рассказали, что их толкнуло на преступление. Оказывается, не власть. Оказывается, водка. Никакой мести и попытки заткнуть глотку журналистам не было. Скандал был дутый. Рекламный прессинг не мог не дать результата. Власть начала медленно, но уверенно набирать очки. Рейтинги полезли вверх. Что отметил ревизор? И еще отметил, что недооценил противника. Они не испугались, не затихли после того, как поняли, что их планы раскрыты. Значит, пойдут до конца. Крепкие ребята. И с головой. Потому что очень точно рассчитали ответные ходы. И очень удачно обернули в свою пользу чужие. Похоже, придется начинать все сначала. Все с самого начала.